Глава 15. Выйдя на следующее утро на кухню квартиры Аринова в одних пижамных штанах, Тараборов обнаружил там не только Крестного, но и Танеева. Старшие товарищи удобно расположились возле скворчащей сковородки с яичницей. «А, Андрюха!» — весело поприветствовал заспанного Тараборова Николай. «Кофейку наливай, сразу в голове прояснится». Андрей кивнул. «Здравствуйте, Владимир Петрович». «Доброе утро, дядя Коля. Спасибо за предложение, но я, пожалуй, сначала пойду приведу себя в порядок». Минут через 10 умытый, причесанный и полностью одетый Тараборов присоединился к честной компании. «Что случилось, Владимир Петрович? Через час и так бы увиделись в офисе», — спросил Андрей, усаживаясь за стол. «Ну, извини, не утерпел», — ответил Танеев. «И так еле утра дождался, поэтому давай, не томи». «Рассказывай, есть результат?» «Да погоди, Петрович. Пусть парень поест спокойно. Мало того, что он у нас с этой работой по ночам почти не спит, так ты ему еще и позавтракать нормально не даешь». «Ну ладно, ладно, не лезу». Танеев сделал примирительный жест. Андрей с улыбкой посмотрел на Аринова. «Все в порядке, дядя Коля, не переживай. Мне и самому, если честно, не терпится поделиться. А что касается результата, уверен, он скоро будет». Андрей в самом деле не сомневался, что вести не заставят себя долго ждать. Насколько он успел узнать Храмова, тот был просто обязан отреагировать на фотографию. Однако на столь быструю реакцию Тараборов все же не рассчитывал. Не успели они разделаться с приготовленной Ариновым глазуньей, как коммуникатор в кармане Танеева пропиликал, извещая о принятом сообщении. В стандартном уведомлении говорилось, что на защищенный корпоративный ящик шефа СБ пришло письмо с пометкой «Сверхсрочно». «Думаешь, началось?» — спросил Владимир Петрович, глядя на экранчик комма. «Чего гадать? Поехали в офис!» — сказал Аринов, засовывая грязную сковородку в посудомоечную машину. «Там все сразу и узнаем». Текст письма был зашифрован. Когда Танеев попытался его открыть, на дисплее вместо нормального текста отобразилась какая-то абракадабра и высветилась вежливая просьба ввести ключ. «Ну и как быть?» — чуть ли не по-детски обиженно скривил губы Танеев. «Попробуйте набрать мое имя», — предложил Андрей. Танеев пожал плечами и напечатал в поле для ввода пароля два слова. «Андрей Тараборов». Затем нажал Enter. Ничего не произошло. «Мимо». «Попробуйте еще раз. Используйте только строчные символы и не ставьте пробел». Танеев сделал, как сказал Андрей. Непонятные закорючки превратились в обычные буквы и цифру. «Андрею Тараборову, будьте у себя дома завтра в 23:00, обязательно один. В случае несоблюдения этих условий встреча не состоится. Алексей Храмов». «Владимир Петрович, отдайте распоряжение специалистам, пусть попытаются установить сетевой адрес устройства, с которого было отправлено сообщение», — попросил Тараборов. Адрес, как Андрей и предполагал, оказался серым. Послание могли отправить откуда угодно. «Да они что, и впрямь кудесники!» Возмущенно воскликнул Аринов. «У Маклевич же никакой связи с внешним миром. Мы ей телефон и интернет отрубили, мобильный заблокировали, из квартиры она выйти не может. В квартиру тоже никому не попасть без нашего ведома. Как она с Храмовым могла связаться? Бред какой-то!» «А когда покойник пользуется сетью, это не бред?» Улыбаясь, спросил у него Тараборов. «Да разберемся мы когда-нибудь с этим делом или нет?» Тяжело вздохнул Танеев. «Не переживай, Петрович!» Аринов зло прищурил глаза. «Завтра мы этого чародея прищучим, если, конечно, он не сдрейфит и явится навстречу!» «Нет!» — резко оборвал Николай и Андрей. «Сделаем все, как он требует. На встречу с Храмовым я пойду один, а вы не будете мне мешать!» «Он прав, Коля! Рисковать нельзя. Упустим этот шанс. Сами себе никогда не простим». «Ну, без прикрытия я тебя все равно не оставлю». Андрей кивнул. «Прикрывай, только тихо и на приличном расстоянии». «Договорились. Пистолет возьми». «Обязательно возьму». На следующий день в 10:50 вечера Тараборов подошел к двери своей квартиры. Он не был здесь того самого дня, когда на него напали двое неизвестных. Андрей достал ключ и открыл замок. Тот снова работал, как швейцарские часы. Спасибо дяде Коле и коммунальной конторе. Войдя в прихожую, Тараборов протянул руку к выключателю. «Не стоит зажигать свет», — спокойно произнес голос, который Андрей сразу же узнал. «Отойдите в сторону. Ага, а теперь повернитесь лицом ко мне. И не нужно резких движений». Тараборов осторожно обернулся. Подлесник сидел в его любимом кресле, держа в руке пистолет. Ствол оружия был направлен точнёхонько Андрею между глаз. В квартире было темно, но наличие лазерного прицела делало шансы на промах практически равными нулю. Независимо от стрелковой квалификации Олега Игоревича. «Подойдите ближе, медленно, достаньте пистолет. Я знаю, он у вас есть. Бросьте его на пол и подтолкните ногой ко мне». «Какой еще пистолет?» «Не кривляйтесь, Андрей Валентинович, я уверен, что вы вооружены. И не делайте глупости, из этой штуки промахнуться невозможно». Олег Игоревич слегка повел стволом. Андрей достал пистолет, полученный от Танеева, и бросил его к ногам подлесных. Олег Игоревич, не сводя глаз Тараборова, наклонился, поднял оружие и спрятал его в карман своего роскошного пиджака. «Позвольте поинтересоваться, Олег Игоревич, что вы делаете в моей квартире? Без приглашения, да еще и с оружием. Это уголовное преступление, вас может не спасти даже ваше высокое положение». «Я же просил не кривляться, Андрей, вам это не идет. Ироничность не ваш стиль». «И все-таки что привело вас ко мне?» «Не вы один, Андрей Валентинович, способны делать логические выводы и строить теории. Я тоже умею сопоставлять факты, а сегодня я собираюсь взять реванш. Я захвачу Храмова или убью его. Это как пойдет». Подлесный хитро улыбнулся. «Знаете, Андрей, вчера вечером Наталья хотела пригласить вас на ужин. Она очень расстроилась, не найдя вас в конторе. И дома вас не было. Кстати, я ее ни о чем таком не просил. Может, она в вас влюбилась, сучка? Надо будет расспросить об этом поподробнее». «Так же, как вы расспрашивали Маклевич?» — усмехнулся Андрей. Подлесных зло зыркнул на него. «С чего вы решили, что найдете здесь Храмова? Это мой дом?» Андрей решил немного позлить подлесных. «Кстати, как вы проникли в квартиру?» «Ну, это оказалось несложно. Ваш мажордом — мерзавец. А может, он стал мерзавцем, увидев разом свое полугодовое жалование. Страшно подумать, что делают с людьми деньги. Что же касается Храмова, не прикидывайтесь. Вы знаете, что я прав». «Мне кажется, вы стали жертвой какого-то невероятного заблуждения», — вздохнул Тараборов. В этот момент у него в кармане завибрировал телефон. Подлесных повел стволом пистолета. «Ответьте, может, что-то важное. Только обязательно включите громкую связь». Олег Игоревич снова дернул пистолетом. «Последнее время я стал невероятно любопытен». Андрей достал телефон и нажал нужную клавишу. Из трубки раздался голос Аринова. «Андрей, ответь, ты меня слышишь?» «Да, я слушаю». «Андрей, Маклевич пропала, хата ее пуста, у тебя там все нормально?» «Да, полный порядок. Но как ее смогли достать? Квартира же была блокирована». «Да сняли к чертям блокировку, оператор охранного терминала отключил, безо всякого на то приказа. Сейчас с ним разбираются, вполне возможно подкоп». «Я понял, возьму на карандаш». «Будь осторожен». «Не беспокойся, осторожность — мое второе имя». Тараборов разорвал связь и со злостью посмотрел на подлесных. «Ваших рук дело?» «О, не переживайте за Анну, она в полном порядке. Мне просто потребовалось ее разговорить. Понимаете, после того, как я почти случайно узнал, что вы посетили ее тайно, ночью...» «Ясно, вам везде мерещатся заговоры». «Мне ничего не мерещится, Тараборов. Я знаю то, что знаю, и делаю то, что должен. А Маклевич к утру опять будет дома. К ней у меня вопросов больше нет». «Значит, о моей встрече с Храмовым вы узнали от Анны. Но как же вы вынудили ее рассказать об этом?» «Нет-нет, не думайте обо мне слишком плохо, никакой жестокости. Сейчас существуют, знаете ли, просто волшебные препараты. Один укольчик, и человек отвечает на все вопросы абсолютно искренне, при этом никакого вреда для здоровья». «Да, действительно, вы настоящий гуманист». Подлесных сделал вид, что не заметил сарказма в голосе Андрея. «Вы, Андрей, слишком несерьезно отнеслись к тому, о чем я рассказал вам в монархии». Олег Игоревич свободной рукой достал из кармана пачку сигарет. «Напротив», — возразил Андрей. Но я не нашел никаких доказательств, подтверждающих причастность Храмова к деятельности берилистов корпорации. Я вообще не нашел ничего, что могло бы подтвердить вашу гипотезу. Просто плохо искали. Эх, я на вас так надеялся. Олег Игоревич стряхнул пачку и губами достал сигарету. У меня лично нет никаких сомнений в виновности Храмова. Это же очевидно. Внучок пошел по стопам деда. Андрей с подозрением взглянул на подлесных. Олег Игоревич улыбнулся. «Вижу, вы что-то слышали». «Да, мне рассказывали о том скандале». «О скандале? Нет, молодой человек, историю надо учить». В голосе подлесных промелькнули менторские интонации. «Называть такое скандалом? Юрий Храмов участвовал в подготовке государственного переворота в 36-м. Вот так». «Но, насколько я знаю, его реабилитировали», — возразил Андрей. Все обвинения были сняты. «Какое это имеет значение?» Подлесных щелкнул зажигалкой и глубоко затянулся. «Заговорщик всегда остается заговорщиком, даже если его вину не смогли доказать. Как по мне, так это война, Тараборов, и я намерен в ней победить». Лицо подлесных в один момент стало жестким. «Запомните это! Я никому не позволю!» Олег Игоревич не успел договорить, что именно он никому не позволит. Сверкнула голубая вспышка, и подлесных, вылетев из кресла, откатился в угол. В центре комнаты появилось полупрозрачное искрящееся облако, которое через мгновение превратилось в фигуру человека, того самого, ради которого Тараборов и явился сегодня вечером в свою квартиру. В правой руке Алексей Храмов сжимал какой-то предмет продолговатой формы. Андрей никогда ничего подобного не видел, но судя по тому, что случилось подлесных, это было оружие, весьма эффективное оружие. Алексей медленным шагом подошел к неподвижно лежащему на полу подлесных. «Ну что, мудила, получил? Тебе и в кошмарном сне не могло привидеться такое. Оказывается, чтобы войти, мне и дверь-то не нужна». Храмов пнул бесчувственного консультанта и навел свой непонятный бластер на Андрея. «Ну, здравствуй, дружок. Вот он я, Храмов. Ты же меня искал?» «Зачем? Позволь спросить». Тараборов вдруг растерялся. Храмов живой, реальный, стоял перед ним, всем своим видом доказывая правоту его умозаключений. Но Андрей не мог вымолвить ни слова. Его вдруг накрыла волна какой-то непонятной вялости, граничащей с полным безразличием. Он добился своего, нашел Алексея Храмова. Теперь по всем законам природы Андрей должен был почувствовать полное удовлетворение или полное опустошение. Он тряхнул головой, сбрасывая с себя оцепенение. «Здравствуйте. Мне очень приятно. Я Андрей Тараборов. Ну, вы и так это знаете». «Знаю». Тараборов скосил глаза на подлесных. «Что?» — резко выдохнул Храмов. «Он жив?» Храмов усмехнулся. «Жив. 30% всего. Вот если бы стояло хотя бы 70, тогда ему точно пришли бы кранты. А так...» В отключке проваляется часик-другой, а потом снова будет как новенький. «Хочешь убедиться, что не вру? Проверь пульс». Андрей, осторожно, стараясь не делать резких движений, наклонился к подлесных. Тот действительно был жив, хотя сердце билось вяло. «Ну рассказывай, Андрейка, зачем я тебе понадобился?» Тараборов усилием воли стряхнул с себя остатки вялости. Он подошел к Храмову почти вплотную. «Я передал вам фотографию». Тихим голосом сказал Андрей. Лицо Храмова посерьезнело. «Интересный снимок. Но дам тебе совет, Андрей Тараборов. Не стоит гоняться за призраками. Очень неблагодарное дело и очень опасное. Особенно для рассудка. Но вы же гоняетесь. Поэтому у меня и есть право предупреждать тебя». «Я не собираюсь отступать». Храмов сделал два шага назад, снова увеличивая дистанцию между собой и Андреем. «Ты заинтересовал меня, Андрей Тараборов?» «Очень заинтересовал», — произнес Алексей, слегка прищурившись. «Настолько, что я решил прийти на эту встречу. Понимаешь ли, у меня возникли кое-какие проблемы, и теперь мне нужна помощь. Помощник мне нужен. И я вот что подумал, ты же вполне можешь стать им». Андрей обвел глазами комнату, и его взгляд задержался на подлесных. Господин консультант и не думал приходить в себя. Видимо, Храмов не врал. Часик без памятства Олегу Игоревичу был гарантирован. Часик, а то и все два. «А какого рода помощь вам нужна? «И в чем будет заключаться моя роль?» — спросил Андрей, снова поворачиваясь к Храмову. Но Алексей, похоже, посчитал, что их разговор уже закончен. Он поднял левую руку к своему странному оружию и чем-то там щелкнул. «Все будет хорошо, Андрей Тараборов. Я установил на 10%. Это как легкий наркоз», — Алексей по-товарищески подмигнул Андрею. Ответить Тараборов не успел. Мир растворился в голубой вспышке.